Глава 13. Одного за моего отца. «Ты бы посмотрел, как мы вышибли ему мозги!» — воскликнул Джой Бин, входя в гараж банды Ловет. Обычно он вел себя скромно, но в тот вечер, увеличив счет жертв в банде итальянцев, чувствовал потребность похвастаться. «Да», — прочирикал Джимми Клоп. «Прямое попадание». Мозги размазались по всей стене. Им понадобится пылесос, чтобы собрать его останки. Дикий Билл был в восторге. «Здорово!» «Здорово!» — повторял он, выпрыгивая из своего кресла, чтобы пожать руку Джою и Джимми. «Эй-я-я!» — обиженно воскликнул Эдди Линч. «Я что, не внес свои лепты?» Он повернулся к Бину и Калагану. «Почему вы, стервицы, не расскажете Биллу о том, как быстро и удачно мы смылись с места убийства? Почему, а?» Убийцы посмотрели друг на друга, улыбнулись, повернулись к Линчу и пожали ему руку. Все засмеялись, и все остались довольны. Дикий Билл даже вынул из ящика бутылку виски «Canadian Club», который он привез нелегально из канадской провинции Онтарио для своих собственных нужд, и налил каждому по стаканчику. Около пяти веселье неожиданно прекратилось. Фрэнк Смитти ворвался в гараж и испуганно спросил. «Что, черт возьми, случилось?» «Что значит, что случилось?» — удивился Ловит. «О чем ты?» Смитти развернул последний номер газеты «Бруклин Игл», который держал под мышкой, и разложил ее на столе Ловита. Заголовок во всю страницу гласил: «Торговец нелегальным спиртным разорван на куски в салоне чистки обуви». «Эй!» — оторопев произнес Ловет. «Вилли Алтьери не торговец спиртным. Откуда, черт подери, они это взяли?» Схватив газету, он начал читать. Бин, Каллаган и Линч сгрудились у него за спиной, пытаясь понять, что напутано в статье и почему Алтьери назван в заголовке нелегальным торговцем спиртным. Лицо Ловета постепенно мрачнело, а затем стало пунцовым от ярости. Отшвырнув газету, он вскочил на ноги. Его немножко пошатывало от виски, но он ясно осознавал, какую ужасную дурость сотворили его парни. «Вы, бессмысленные задницы!» — проревел он. «Вы знаете, кого вы прикончили?» Он резко повернулся и, столкнувшись нос к носу с Бином, пронзительно закричал: «Вы убили итальянца, мелкого торговца спиртным! Как вы могли так сглупить? Куда вы смотрели?» Смазав Бину по морде, Ловет тут же ударил по щеке Каллагана. Убийцы пригнулись и отпрыгнули от хозяина, который безуспешно пытался добавить им еще. «Билл, ради бога!» — умолял Каллаган дрожащим голосом. «Человек, как две капли воды, был похож на два ножа». «Да», — пропищал Бин, — «посмотрел бы ты сам, вылитый Вилли. Мы не врем, Билл». «Ой, заткни свои пасти, я не хочу больше слышать ваши оправдания». Ловит поморщился от отвращения, потом, шатаясь, вернулся к столу и тяжело опустился в кресло. «Убирайтесь вон». «Живо!» — заорал он на Бина и Каллагана. «Надеюсь, Эл прострелит ваши пустые головы. Другого вы не заслуживаете». Джой и Джимми поспешно выбежали за дверь, а Дикий Билл взялся за Линча. «А где был ты?» — сурово спросил он. «Ты что, не мог отличить это дерьмо Джибальди от Вилли Два Ножа?» «Я сидел в машине», — оправдывался Линч. «Что я могу сказать? Джой и Джимми увидели его, они были совершенно уверены, что это Два Ножа?» «Заткнись», — рявкнул Ловет. «Я не хочу ничего больше слушать». Он схватил бутылку и налил себе еще. Иногда специалистам из морга при бюро ритуальных услуг удавалось, пользуясь воском, воссоздать облик погибших, лица которых были сильно повреждены. Кропотливая, по сути, художественная работа по восстановлению черт лица погибшего всегда заслуживала огромную благодарность семьи покойного и его друзей, поскольку едва ли существует что-то, что могло бы принести большее удовлетворение родным и близким, пришедшим проводить дорогого им человека в последний путь, чем возможность увидеть его напоследок таким, каким он был при жизни. Паскуале Сессио всегда гордился высоким мастерством своего заведения, находившегося на углу 5-й авеню и Кэрролл-стрит. Семьи, жившие в Малой Италии, во время похорон всегда пользовались услугами Сессио, так как все здесь знали, как тщательно он готовит почивших к путешествию в лучший мир. Паскуале называли «реставратор». Невзирая на возраст, умершие не выглядели старыми и усохшими, лежа в одном из гробов Сессио. Даже застарелые шрамы и царапины на лицах усопших исчезали в искусных руках Паскуале. Но даже сам Микеланджело не смог бы восстановить лицо Антонио Джибальди. Когда Джой Бин и Джимми Каллаган докладывали Ловетту, как они разнесли голову своей жертве, они нисколько не преувеличивали. Антонио пришлось хоронить в закрытом гробу. 3 дня и 3 ночи дети и взрослые итальянской общины приходили в заведение Сессио проститься с покойным и выразить соболезнования его семье. Никто не оплакивал отца больше, чем Винченцо Джибальди, который на протяжении всей церемонии прощания нес скорбную вахту. Преклонив колени со слезами на глазах, он теребил обивку гроба и шептал молитвы. Молодой Винченцо представлял собой горестное зрелище. Многие плакали скорее при виде юноши в его горе, чем от утраты Антонио. В каждой молитве Винченцо неизменно добавлял свое собственное окончание, причем говорил он достаточно громко, чтобы его слышали все, кто был в ритуальном зале. «Мы найдем их, папа!» Так он поклялся отомстить за смерть отца. И каждый раз после таких слов хор голосов по-итальянски и по-английски повторял клятву сына отомстить убийцам отца. «Отомсти им, Винченцо! Отомсти им, Винченцо!» Наутро после похорон Винченцо Джибальди зашел в спортивный магазин на Фултон-стрит и купил автоматическое духовое ружье и много пулек. Вернувшись домой, он приступил к тренировкам на заднем дворе возле дома. До этого Винченцо никогда не держал в руках ружья. Он часто приходил в магазин за новым запасом пулек. Он мучил себя тренировками, добиваясь совершенства. Вскоре он выстраивал дюжину пустых консервных банок на заборе и затем сбивал их все подряд, тратя на каждую по одной пульке. Всего год прошел со дня смерти Уильяма Беркли, Мастерсона, известного как Дубина. Он умер за столом в своем закутке в редакции Morning Telegraph в Манхэттене, где проработал последние годы жизни как спортивный репортер. Мастерсон прославился в Додж-Сити, где он наводил порядок с помощью своего шестизарядного револьвера. Винченцо Джибальди не забыл того, что прочитал в некрологе легендарный канзасский шериф, имевший 27 зарубок на рукоятке своего револьвера, считал, что человек, который хочет научиться убивать, должен обладать 3 качествами — смелостью, умением обращаться с оружием и, самое главное, твердостью руки и быстротой реакции, чтобы попадать в цель с первого раза. Эти заповеди стали главными для Винченцо, и он, как одержимый, продолжал практиковаться с духовым ружьем. 15 апреля 1923 года, только что отпраздновав 19-летие, Винченцо Джибальди начал расспрашивать друзей отца о том, как купить револьвер. он почувствовал, что готов выполнить клятву, данную над гробом. Его направили к греческому моряку, который предложил ему револьвер, украденный из ящика известной оружейной компании Remington Firearms, только что погруженного в трюм корабля, направлявшегося в Рио-де-Жанейро. Это был револьвер 38-го калибра. «Сколько?» — спросил Джибальди. $50, — потребовал эллинский воришка. «Слишком дорого», — возразил Винченцо. «У меня нет таких денег». «Ну, а сколько у тебя есть?» — с улыбкой спросил моряк. $30, — ответил Винченцо, вынимая деньги из кармана и протягивая их к греку. «Беру», — сказал тот, схватил деньги одной рукой, а другой протянул револьвер. Винченцо Джибальди приступил к делу. Через 2 суток он взял у своего брата Франко коричневый «Шевроле», как делал уже 10 раз за последние 2 недели, и поехал в спортивный магазин в торговом центре Бруклина. Там он купил целую коробку патронов 38-го калибра и поехал дальше, на Фурман-стрит, которая была объектом его пристального внимания. Припарковав машину у тротуара, он не мог не улыбнуться. Впереди стояла черная машина марки «Лассаль», за которой он почти каждый день вел наблюдение на отрезке от Фултон-стрит до местечка Тинек в Нью-Джерси, расположенного в 30 километрах отсюда. Винченцо вытащил из кармана жилетки золотые часы на цепочке, принадлежавшие его отцу, и поднес их поближе к окну. Свет уличного фонаря позволил хорошо разглядеть циферблат. Было 10:45. «Сейчас, в любую минуту», — сказал он себе. Перед тем, как положить часы обратно в карман, он погладил пальцами крышку и пробормотал. «Мы найдем их, папа. Сегодня мы их найдем». Наконец Винченцо увидел того, кого преследовал. Человек вышел из питейного заведения Макгира, сел за руль машины марки «Лассали» и поехал на юг, к набережной, развернувшись как раз в том месте, где Дуган и Паг Маккарти сделали свой последний поворот 26 июня 1922 года. Он поехал на север по Фурман-стрит на Флетбуш-авеню. Винченцо не обязательно было сидеть на хвосте у машины. Он прекрасно знал маршрут, по которому она следовала. Только после того, как между ними вклинился другой автомобиль, он тронулся с места, доехал до конца улицы, где также развернулся и поехал в обратную сторону. Когда он подъезжал к Манхэттенскому мосту, он снова увидел Лассаль. Переехав через мост, машины проследовали на Ченнел-стрит, повернули на север на Хадсон-стрит и на запад на 14-ю улицу, затем опять на север по 10-й авеню и до 125-й улицы, где находился паром. Начальник погрузки направил Лассаль вниз по спуску на паром в левый ряд, а Винченцо получил указание встать в правый. Краешком глаза Джибальди заметил, что водитель Лассаля повернул голову и посмотрел на него. Он притворился, что ничего не заметил. Не было никаких оснований предполагать, что водитель машины знает, кто такой Винченцо Джибальди. Когда паром причалил к другому берегу Гудзона, в местечке Форт Ли, Винченцо вновь последовал за машиной марки «Лассаль». Поскольку он уже около 10 раз за последние 2 недели ездил этой дорогой, у водителя впереди не было причин считать, что за ним ведут слежку. В предыдущие разы Винченцо следовал за Лассалем до места назначения — широкой бетонной дорожки, ведущей к подъезду внушительного дома в колониальном стиле, находившегося примерно в 30 метрах от шоссе. Винченцо в своем коричневом «Шевроле» проезжал мимо дома. Человек за рулем Лассаля мог подумать, что машина, следующая сзади, принадлежит кому-то, кто, как и он, живет в пригороде Большого Нью-Йорка. а работает в самом городе, и потому вынужден ежедневно совершать поездки из пригорода на работу и обратно. Но в этот вторник, 17 апреля, свет фар, шедший следом машины, не исчез из зеркальца заднего вида, когда Лассаль свернул на подъездную дорожку. Человек, сидевший за рулем, безусловно, заметил преследователя. Он выключил мотор, вышел из машины и направился, ощущая тревогу, к юноше, выходившему из коричневого «Шевроле». Даже в темноте Винченцо Джибальди видел, что лицо у человека взволнованное. Это обрадовало Винченцо. Человек понял, что должно случиться. Джибальди вытащил револьвер, купленный у греческого моряка. Револьвер был заряжен патронами, которые он купил сегодня на Фурман-стрит, ожидая, пока его будущая жертва выйдет из заведения Мангира. Теперь ему осталось только выстрелить. Щелчок взводимого курка основательно напугал человека, остановившегося возле своей машины. «Что вам нужно?» — спросил он глухо. Ответа не последовало. Фары осветили исказившееся от страха лицо, и тогда, следуя совету Мастерсона, делать сразу решающий выстрел, Винченцо нажал на курок. Пуля попала в грудь жертвы. Человек упал навзничь, но до этого еще две пули попали в него. Бесформенная груда лежала на краю подъездной дорожки. Винченцо всадил в нее оставшиеся три пули. Затем он быстро перезарядил револьвер и выстрелил еще шесть раз, целясь в различные части тела, в переносицу, в живот, в грудь. Действуя спокойно и хладнокровно, юноша вынул из револьвера пустые гильзы, вставил в барабан шесть новых патронов, выпустил их все в труп, вновь перезарядил револьвер и вновь выстрелил шесть раз. Всего он сделал 24 выстрела. Он ни разу не промахнулся. Будучи уверен, что провел казнь так, что заслужил бы одобрение Мастерсона, Винченцо сел в машину, подал задом на дорогу и помчался к переправе у форта Ли. Грохот выстрелов разбудил крепко спавшую Эдну Каллаган. Она накинула халат и побежала к входной двери, чтобы посмотреть, что случилось. Ночь была тихой, и полная луна светила достаточно ярко, так что Эдна увидела лежащее на земле тело. Она истерически закричала, узнав человека, за которого вышла замуж 4 месяца тому назад. Все радости загородной жизни, о которых вместе со своей невестой мечтал Джимми Клоп, стали реальностью сразу после их свадьбы, когда они переехали в роскошный дом в Тинеке, стоивший 70 тысяч долларов. Тот вечер, 17 апреля, планы счастливой совместной жизни были разбиты вдребезги. Винченцо Джибальди не оставил никаких следов, которые позволили бы полиции Нью-Джерси заподозрить его в совершении убийства. Винченцо не только отомстил за смерть отца, но и остался на свободе, а значит, мог продолжить поиски остальных виновных в прискорбной ошибке, допущенной в салоне чистки обуви бандитами белой руки.